Я снова кивнул. Принцип был более чем понятен. А лгать после смерти духи способны? Да. Чуть шире улыбнулся Тан. Это не запрещено. Я скептически на него посмотрел. Если так, то грош цена его откровениям. Но у всего есть обратная сторона. После театральной паузы добавил Расхе. Для мертвых ложь, злоба, зависть, ненависть, мстительность и вообще любой негатив. Это прямой путь застрять в этом месте навечно. У духов, если ты не знал, существует нечто вроде рейтинга, который зависит от нашей внутренней чистоты, чистоты помыслов, действий как по отношению к таким же, как мы, так и по отношению к живым, в том числе к своим собственным потомкам. Я вопросительно приподнял брови. Надо же, как интересно. Алима мне этого не говорил. Чем выше рейтинг, тем легче и быстрее мы уходим на перерождение, пояснил тем временем Тан. Поэтому в наших интересах вести себя тихо и по возможности помогать друг другу. А что вас не устраивает в этом мире? Не понял я. Тепло, светло, мухи не кусают. Скука, пожал плечами Расхе. Да, первое время покой, который никто не тревожит, кажется благом, особенно если при жизни у человека было много проблем. Но рано или поздно каждая душа начинает тяготиться бездействием. Сон, конечно, помогает его пережить. Когда душа беспробудно спит, ее ничто не тревожит. Но как только мы начинаем видеть сны, то быстро вспоминаем, что такое быть живыми. Потом к нам возвращается память о роде, предках, женах и детях. И вскоре нам начинает этого не хватать. Душа инстинктивно тянется обратно к людям. А со временем это желание становится настолько сильным, что даже крохотная ложь, способная отодвинуть момент перерождения даже на миг, становится невыносимой. Я мысленно присвистнул. То есть сны вы видите не всегда? Нет, качнул головой Тан. Вечный сон – это полная темнота и пустота, находясь в которой, ты даже не понимаешь, что существуешь. Там нет событий, нет картинок, нет памяти, боли, радости и сомнений, в нем ничто и никогда не меняется. Там есть только тишина и покой. И лишь когда нас кто-то позовет, мы начинаем видеть настоящие сны, яркие, живые. И тогда же начинаем вспоминать. Он недолго помолчал, а я вдруг подумал, что в прошлый раз он, наверное, именно поэтому мне и помог, рейтинг свой духовный повышал, блин, а вовсе не потому, что у него вдруг совесть проснулась. Ты прав, перехватив мой выразительный взгляд, усмехнулся Тан. Я говорю правду не потому, что ты мне нравишься или потому, что я такой уж хороший человек. Вы же совсем недавно сюда попали, осторожно напомнил я. Да, но благодаря твоему прошлому визиту я уже все вспомнил. И теперь лгать мне невыгодно, тем более, что по крови ты и правда мой прямой потомок. И за те годы, что я спал, ты стал первым, кто смог меня разбудить. Я кашлянул. А почему так важна кровная связь? Разве кто-то другой не сможет вас позвать? Если сильно приспичит, расхокачнул головой, разбудить спящего может только родственная душа, чаще родная по крови, хотя иногда бывает и так, что будет нас родные только по духу. А степень родства имеет значение, снова поинтересовался я, уяснив для себя и этот момент. Да, чем ближе родство, чем проще дается призыв. Хм, то есть я смог докричаться до Тана лишь потому, что по крови я ему, можно сказать, сын. Тогда как кузены, дядьки и прочие родственники остаются в пролете, да, так же спокойно подтвердил Тан, когда я рискнул его об этом спросить. Самую лучшую связь во время обряда дает близкое родство и по крови, и по духу. И в этой связи я не совсем понимаю, почему тебе так легко удалось дважды провести ритуал, причем без помощников, и при этом чувствовать себя комфортно. Я насторожился. А что, мне должно было стать плохо? Обычная душа, оказываясь в мире мертвых, как правило, испытывает беспокойство, тревогу и инстинктивно стремится вернуться обратно. Поэтому долго такие встречи не проходят. Но ты все еще здесь, испытующе взглянул на меня Расхе. Причем, судя по всему, чувствуешь себя нормально. И мне, признаться, это непонятно. Я задумчиво кивнул. А мне, пожалуй, понятно. Я ведь в гостях у Лима регулярно бываю, так что уже привык. Хотя, если честно, не припомню, чтобы во время этих визитов испытывал какие-то неприятные ощущения. Ну что, ты удовлетворил свое любопытство? После небольшой паузы поинтересовался Расхе, так ничего и не спросив по поводу причин моего необъяснимого спокойствия. Отчасти, спасибо. И хоть вопросов у меня осталось еще много, кое-что благодаря вам начало наконец проясняться. Я хотел было спросить еще о куче самых разных вещей, которые крутились у меня в голове достаточно долгое время, но тут у меня в ушах тихонько и очень так знакомо зазвенело. «Апа, похоже, скоро рассвет. Значит, тебе пора», — спокойно кивнул Тан. «Ступай, надеюсь, ты еще вернешься». «Вернусь, конечно», — усмехнулся в ответ я. «Куда ж я денусь? Мне ведь еще не все удалось выяснить, а за возможность получить интересующую меня информацию я не только вернусь, прописаться в промежуточном готов». «Тогда до встречи», — хмыкнул Расхэ, кажется, быстро поняв, где у меня слабое место. После чего границы его сна стремительно размылись, фигура Тана потеряла четкость. А еще через миг я открыл глаза в номере отеля и понял, что совершенно точно вернусь в этот сон. Глава 7. «Это намного больше похоже на правду, чем ваш предыдущий разговор», — сказал поутру Лэн Даорн, когда я пересказал свой сон. «Но стопроцентно ему доверять я все-таки не стал бы». Я угукнул. «Естественно. Тем более, что я нужен Тану намного больше, чем он мне, и мы оба это прекрасно понимаем. Но ты все равно намерен туда вернуться?» «Я пока не во всем разобрался. Хочу понять, почему на самом деле род Расхэ был уничтожен, и, что намного важнее, почему от него избавились таким громким способом». Лэн Даорн внимательно на меня посмотрел. «Думаешь, дело было не в мятеже?» «Не знаю. Я не успел спросить об этом Тана, да и вряд ли он так быстро разоткровенничается. Но даже если Расхэ крупно проштрафились перед повелителем, то, как мне кажется, смерти они не заслужили. Пожизненная каторга, конфискация имущества, высылка ближайших родственников из страны и магическая клятва – это я еще могу понять. Но вместо этого основную ветвь вырезали подчистую, тогда как второстепенные, напротив, не тронули. Да, у Тана были сомнительные исследования, которые могли представлять угрозу для империи. Однако все их можно было засекретить, закрыть. Все данные по этой теме вычистите из бумаг и из сети так же, как это сделали когда-то с Лима или с мастером Мэй. При желании даже сам род можно было расформировать, а память о нем стереть. Или сделать это только с Таном, раз уж основные претензии были именно к нему. Но Терны выбрал иной путь. Я бы даже сказал, намного более опасный путь расправиться с отступником. И мне было бы очень интересно узнать, почему. Тебе кажется, что Терны поступил опрометчиво? Не то чтобы, он же не с похмелья отдавал такой приказ, усмехнулся я, и умышленно уничтожил лишь тех, кто хотя бы теоретически мог обладать талантом Расхэ или иметь отношение к их разработкам. Причем он не разбирался, кто и в какой степени мог в них участвовать, поэтому избавился от самых верных, самых близких, включая семью, слуг и помощников Тана. И все это было сделано открыто. Так что после смерти Расхэ остальные рода наверняка заволновались. Если Терны так поступил с одним, то где гарантия, что этого не случится с другими? На самом деле вопрос ведь можно было решить и проще, в том числе не совсем законными методами. Скажем, если бы на поместье Расхэ напала группа неизвестных, это было бы воспринято иначе, чем когда народу официально сообщили, что уничтожение целого рода было санкционировано на самом верху. Но, может, в этом и был смысл, едва заметно улыбнулся наставник. Мы ведь многого не знаем. Может, Тан Расхэ все-таки не был верен Терни, а его величество, помимо того, что устранил прямую угрозу, как раз хотел посмотреть на реакцию остальных. К примеру, если после гибели Расхэ еще какой-то род проявит излишнее волнение или, напротив, слишком уж явно затаится, то не исключено, что и его стоило бы проверить на лояльность. Я скептически хмыкнул. Если бы дело заключалось именно в мятеже, я бы поверил. Но из того, что мне известно об Альнбаре Расхэ, складывается впечатление, что про мятеж нам сказали лишь для отвода глаз. Лэн Даорн ненадолго задумался. Гадать тут можно до бесконечности. У нас нет фактов. Да, поэтому я и хочу пообщаться с первоисточником. Конечно, если Тан упрется и ничего не расскажет, то от любопытства я не помру. В конце концов его смерть, это его проблемы, но все же мы родственники, и его величество об этом знает. Поэтому, чтобы не повторить ошибок Расхэ, мне нужно знать, на чем его прихватили. Наставник едва слышно вздохнул. То есть дело все-таки в Нэните, скорее, в таланте и в технологии, которая позволяет им управлять, подтвердил я. Я, кстати, когда был во дворце, столкнулся с полем неизвестного происхождения, которое влияет на целостность Нэнита. Тебя заметили? Тут же насторожился Лэн Даорн. Нет, но сам факт того, что об этом в записях Расхэ нет ни единого слова, согласитесь, тревожен. Это поле может тебе угрожать, не исключено, не стал отрицать я. Его свойства мне пока не ясны, ни с чем подобным мне сталкиваться раньше тоже не приходилось, поэтому в теории возможно все. Но я поговорю с Расхэ, когда подвернется случай. Может, проблема Тана была именно в этом, в новых технологиях. Или же Расхэ возжелали слишком многого за свои разработки, поэтому, как только появилась альтернатива, им указали на дверь. Я лишь хочу исключить самые скверные варианты лично для себя. Наставник снова остро на меня взглянул. Опасаешься Терны? Не без этого, хмыкнул я. Если уж он целый род не пощадил из-за одного единственного таланта, то мне тем более надеяться ни на что. Я всегда тебя прикрою. Ты же знаешь. Знаю, слабо улыбнулся я. Но и подставлять вас не собираюсь. Поэтому чем дальше мы с вами будем от дворца и его обитателей, тем лучше для нас обоих. У Лена Дарна появилась на лбу тревожная складка, после чего он надолго замолчал, а там уже и время настало собираться и ехать в школу Харантаа. Причем изначально я думал, что Лен Даорн просто забросит меня туда, а сам отправится в Нарк. У него все-таки свои дела есть, и своя школа, которая нуждалась в директоре. Однако наставник не пожелал раньше времени улетать из Тейрина, поэтому в семейную школу Хатхэ мы с ним снова явились вместе. И он почти до вечера пробыл там вместе со мной, внимательно следя, как мастер Дэ учит меня работать с обновленным даром. Поскольку с диагностикой мы вчера уже закончили, то сегодня меня ждали преимущественно магические поединки, причем с упором на магию молнии и все еще не в полную силу. А уже потом, когда я более-менее освоился, бой пошел уже по-настоящему, благо мой дар, по заверениям Кибривара, демонстрировал невероятно высокую устойчивость, и его можно было грузить больше обычного, не боясь нехороших последствий. Мастер Рао сегодня в школу не пришел, поэтому работал я преимущественно с мастером Д. Однако после обеда и небольшого отдыха, который я, надо сказать, честно заслужил, в школу явился мастер Мэй. Причем, как мне показалось, старейшина рода Хатхэ был не слишком удивлен его появлению. Более того, когда ему сообщили, что у ворот школы ожидает какой-то старик в белом таме, учитель сам его встретил и лично привел на полигон. Однако при этом между магами на мгновение появилось пусть слабое, но все-таки напряжение, словно застарелый, давным-давно себя изживший, но отнюдь не забытый конфликт. Но если мастер Мэй демонстративно это проигнорировал, то мастер додержался несколько настороженно. А вот Кибривар при виде гостя чуть ли не пополам сложился, выказывая тем самым непритворное почтение. Да и мы с наставником не побоялись переломить спины, ибо мастер мастеров был действительно этого достоин. Самое же интересное заключалось в том, что как только мастер Мэй появился на полигоне, он первым же делом велел Кибе остановить запись и потребовал оставить нас одних. Мастеру Дэ, разумеется, это не понравилось, но все же он выпроводил Лена Ривара, выставил в коридор всех его помощников. Так что в конечном итоге за стеклом остался лишь сам мастер Дэ и мой наставник, от которых мастер мастеров не считал нужным что-то скрывать. И вот когда нас осталось всего четверо, мастер Мэй велел врубить защиту на максимум и разрешил мне атаковать его всеми средствами в моем уже довольно богатом, надо сказать, арсенале, дав задачу хотя бы раз достать его любым из имеющихся в моем распоряжении магических элементов. Прекрасно зная, что он не терпит ни споров, ни возражений, ни тем более колебаний, я послушно выпустил против него свои обновленные молнии, мгновенно заполонив пространство вокруг нас колючими осами. А потом, следуя указаниям нового учителя, принялся строить из них более сложные элементы, начиная с обычных ветвистых молний и заканчивая магическими фигурами. И, надо сказать, у меня неплохо получилось. Мои красавицы спокойно сливались друг с другом, затем также спокойно разъединялись и летали по отдельности. Они легко меняли свою численность, когда было нужно, били с разных точек, причем выдавали электрические дуги любых размеров и конфигураций. Плюс теперь они умели образовывать длинные цепочки, похожие на плети, порой становясь двойными или даже тройными. Самостоятельно находили слабые места в защите противника, ну и поддерживали самонаведение, конечно, так что каждой можно было выдать свою задачу, и они были готовы выполнять ее до победного. А еще, если какая-то молния, ударившись о щит, все-таки гасла, то ее место тут же занимали соседние и долбили в неподатливый щит до тех пор, пока тот наконец не сдавался или же пока я не отзывал их обратно, видя, что их усилий не хватает для его разрушения. Правда, разрушить щиты мастера мастеров мне удавалось крайне редко. Как правило, лишь потому, что ему хотелось посмотреть, как они будут взаимодействовать с моими молниями. Порой он умышленно ослаблял защиту, чтобы увидеть результат. Но каждый раз после этого на месте старого щита немедленно возникал новый. Так что по факту мне так и не удалось ни разу его задеть. Да и вряд ли для такого мага, как я, это было возможно. Однако именно тогда, раз за разом глядя, как мои молнии сменяют одна другую, я открыл для себя еще одно направление магического программирования, о котором не говорили в академии. До меня вдруг дошло, что программу молнии можно задавать точно так же, как обычному модулю. И вот когда я осознал, что на самом деле пределов нет, то в моей лохматой голове родилась совершенно безумная мысль о том, как можно победить великого мастера. Более того, я эту идею тут же и реализовал, после чего по-быстрому скинул модулю исходные данные по молниям и велел все просчитать. А как только он выдал мне готовый алгоритм, скинул его мысленным усилием сразу всем своим красавицам, после чего на полигоне не то что воздух загорелся, даже мне в этом аду стало жарко, так что я в первое мгновение даже занервничал, опасаясь, что малость перегнул палку. Идея, конечно, была проста, как подоконник. Использовав уже известный эффект множителя, я лишь усложнил его, заставив молнии работать по принципу «если», то, когда неудача одной тройки приводила к появлению новых молний в геометрической прогрессии. Попутно они выполняли строго определенный набор действий, причем для каждой группы молний он был своим. Но поскольку даже очень большому количеству ос справиться со щитами мастера мастеров так и не удалось, то я по-быстрому изменил программу, дал своим молниям команду слиться, тоже, не просто так, а по отдельно созданному алгоритму, поэтому довольно скоро передо мной образовалась всего одна, зато воистину гигантская, усыпанная сотнями небольших наростов шаровая молния, вытянувшаяся в пространстве и окружившая чужой щит широким кольцом. А потом эта фиговина и все ее наросты как разрядились сразу со всех сторон, да как жахнули разом, что взрывной волной меня попросту унесло на ближайшую стену. Сама стена благополучно разлетелась на деквионы мельчайших осколков. Аппаратуру за ней, естественно, побило и посекло. Учителя с наставником чудом не убило. Тогда как мастер Мэй, конечно, справился. Но для этого ему пришлось открыть портал и стремительным прыжком уйти с траектории удара, после чего еще и меня накрыть вторым щитом, чтобы рухнувший потолок случайно не испортил нам обоим прически. «А во!» – пробормотал я, когда пыль на полигоне улеглась и передо мной во всей своей красе открылась картина эпохальных разрушений. Ни единого целого стекла на полигоне не осталось. Внешняя защита сгорела. Потолок действительно рухнул, не выдержав напора стихийной магии. С полом тоже творилось что-то невероятное. На том месте, где не так давно находился щит одного из сильнейших магов современности, виднелось большое черное пятно, а над ним я нервно сглотнул, увидев живую и невредимую, медленно дрейфующую и кружащую по часовой стрелке гигантскую молнию, похожую на кусающего свой хвост громадного сельдяного короля. Упс, кажется, я малость перестарался. Мда, тихонько кашлянул за моей спиной мастер Мэй. Похоже, мы снова тебя недооценили. Я осторожно скосил на него глаза, но на старом мастере даже Тами не прокоптилось. И вообще он выглядел редкостным живчиком для человека, который пусть всего один миг, но все же находился под воздействием чудовищного по силе удара, который сумела выдать моя супермолния. Но больше всего меня поразило другое. Как только стало ясно, что щит разрушен, молния не угасла, как раньше, и не пропала из виду. Напротив, едва мастер Мэй заговорил, она как будто сообразила, что цель еще не достигнута. После чего здоровенный электрический угорь выпустил хвост из широкой пасти, плавно развернулся, а затем, все еще соблюдая принцип самонаведения, моментально нацелился на сбежавшего мага и не ринулся вперед лишь по той причине, что я, опомнившись, поспешно отменил приказ. «Дела а», задумчиво потеребил свою белоснежную бородку мастер мастеров. «Я не специально», пробормотал я, также поспешно развеяв супермолнию. «Само собой, но на будущее, пожалуй, нам придется отыскать полигон покрепче». «Уж это точно», буркнул мастер Д, заглядывая в проем и демонстративно оглядывая посеченные осколками стены. «Наэм, ты как, живой?» – лаконично отозвался наставник, утерев со лба кровь из свежей царапины. «Адра, «Ты в порядке? Да что ему сделается?» Отмахнулся вместо меня мастер мастеров. «Да, у тебя есть подходящее место для тренировок?» Мастер Дэ хмуро кивнул. «Найдем. Тогда с завтрашнего дня я буду время от времени у тебя появляться. А ты заставь своих ребят замерить магический фон. И подбери площадку для занятий, которую наш с тобой ученик не развалит, ну или развалит хотя бы не так быстро, как эту». Я сконфуженно отвел взгляд, когда наставник и мой второй учитель скептически на меня покосились. Но я ж и правда не специально. Мне сказали работать в полную силу, ну я и работал. А то, что полигон оказался хлипким, так это не моя вина. «Ладно, отдыхай», — усмехнулся мастер Мэй, мельком оглядев учиненные мной разрушения. «Или нет, пойдем со мной. Покажу тебе столицу с изнанки. Да, не переживай. Я всего наполовину Рейна его заберу, не больше. А потом можете делать с ним что хотите». Меня его последние слова особенно не обрадовали, но моим мнением, в общем-то, никто и не интересовался. Мастер мастеров, как обычно, просто дернул меня за рукав, и мир перевернулся вверх тормашками, а потом исчез, отправив меня прямиком туда, откуда, как говорят, возвращаются не все. Ну, с хитрым прищуром уставился на меня мастер мастеров, когда мы оказались в уже знакомом мне лабиринте. «Я прямо чувствую, как тебя раздирают на части вопросы, но в присутствии Дэ и Найма ты вряд ли рискнешь их задать». «Я прав», — я неловко кивнул. «Печать вас правильно проинформировала. Вопросов у меня и правда много. Впрочем, как и всегда, так задавай. Времени я для тебя занял достаточно». Я, естественно, тормозить не стал и сразу задал тот самый вопрос, который мучил меня со вчерашнего дня. «Учитель, а как можно узнать, что кто-то или что-то пытается воздействовать на наши биологические часы?» «Это одно из тех ощущений, которые приходят к магу с опытом», — ничуть не удивился мастер Мэй. «Но тебя, вероятно, намного больше интересует, каким образом это воздействие можно устранить». «Разумеется, нет ничего проще. Надо всего лишь умереть». «Ненадолго», — усмехнулся старик, когда я недоверчиво замер. «Ты, в общем-то, и сам должен был уже догадаться, ведь твои часы после Мадиара тоже вышли из строя». «Да, во многом это было чистой воды везение, но все-таки ты выжил, справился». «Ну а я уже достаточно давно владею техникой добровольной смерти, и также давно ношу при себе вшитый инъектор со стимуляторами и таймером, который срабатывает ровно через 5 минут после того, как у меня остановится сердце». Мастер порталов ненадолго распахнул тами и указал на левую сторону груди, на которой, словно из-под слоя воды, на мгновение проступил небольшой и очень аккуратный шрам, который раньше был скрыт искусной иллюзией. «Я ведь говорил, что уже сталкивался со стазисом», — напомнил он, запахивая тами. «В первый раз, признаться, мне тоже повезло. Я очень вовремя умер и почти что чудом воскрес. Тогда же, проанализировав случившееся, я решил в дальнейшем не пускать процесс на самотек и провел несколько экспериментов. Поскольку с ощущением собственного времени проблем у меня уже не было, то связь между стазисом, биологическими часами и кратковременной смертью очень быстро стала для меня понятной. И вот с тех пор я стараюсь предусмотреть любые трудности, связанные с этими вещами, а также по возможности избавить себя от ненужных проблем. Хм, хороший выход из ситуации. Надо взять его на заметку. Но сейчас меня интересовало кое-что другое. Признаться, раньше я об этом как-то не задумывался, верил учителю на слово, но пребывание на Мадиаре, последняя встреча с Терны, недавние откровения Лима и новости о биологических часах навели меня на совершенно неожиданные мысли, а заодно породили массу сомнений относительно того, что я правильно понимал суть происходящего. «Учитель, можно еще вопрос?» – осторожно спросил я. «Когда вы впервые привели меня сюда, то сказали, что времени как такого здесь не существует». Мастер Мэй снисходительно улыбнулся. «Ты обнаружил в моих словах какое-то противоречие, можно и так сказать. Мастер Дэ и мой наставник говорили, что вы живете намного дольше обычных людей», — также осторожно пояснил я, — «и намного дольше, чем даже представители первого рода. И когда я предположил, что эту возможность вам подарила именно субреальность, вы мои слова не опровергли». Мастер мастеров прищурился. «Что же тебя в этом смутило?» «Ну, если я правильно понимаю, то пока мы здесь находимся, снаружи не проходит ни единого лишнего мына. Заходя в субреальность, мы как бы исчезаем для обычного мира, а возвращаемся в то же мгновение, при этом не постарев ни на миг. При этом люди снаружи нашего отсутствия тоже не замечают. Для них мы как будто никуда и не уходили, то есть наше нахождение в этом месте проходит незаметно. Но если это так, то тогда выходит, что стать долгожителем благодаря субреальности вы не могли. Если ваше личное время здесь останавливается и возобновляет ход только по возвращении, то получается, что вы должны были стареть одинаково со своими сверстниками. В реальном мире, как все, субреальность не помогла бы вам сохранить молодость. Но как тогда вам удалось столько прожить? Почему ваши коллеги постарели и умерли, а вы – нет? Мастер Мэй тихо рассмеялся. Хороший вопрос, ученик. Но я не лгал тебе, когда говорил о причинах. Ты просто еще не все знаешь. И в ближайшее время, поверь мне, эти знания тебе не пригодятся. Скажу лишь, что постулаты невозможности безопасного влияния на биологические часы несколько преувеличен, а при определенных обстоятельствах и вовсе не соответствует действительности. Мастер Рао говорил, что повлиять на биологические часы действительно можно, кивнул я. Правда, только на свои, только магу времени. Но даже это смертельно опасно, поэтому условно считается, что этого сделать нельзя. Он прав, спокойно подтвердил учитель. Но Рао, маг времени всего лишь пятой ступени, и, скорее всего, больше в этом направлении продвинуться уже не сможет. Тогда как мои возможности гораздо шире, и я нашел способ влиять на биологические часы так, чтобы это было безопасно, именно здесь, в субреальности. Но там, куда ты в силу молодости и отсутствия опыта пока еще не добрался, я задумчиво прищурился. Значит, то, что я вижу, далеко не предел, верно, ученик? Но давай мы вернемся к этому вопросу, когда ты хотя бы сравняешься по уровню с Рао. Сейчас твои вопросы преждевременны. Я также задумчиво кивнул. Что ж, логично, и очень даже понятно, что мастер Мэй не торопится раскрывать тайну своего долголетия. Ясно одно, это как-то связано с субреальностью и ее способностью влиять на наши биологические часы. Но эти знания мне, если повезет, конечно, откроют только тогда, когда я буду к этому готов. Хорошо, как скажете, отступился я, оставив в памяти очередную зарубку. По биологическим часам понял, вопросов пока задавать не буду. Скажите тогда, а про Рыма и про его проделки в крепости Ровное что-нибудь прояснилось? Нет, на удивление не стал увиливать от ответа мастер Мэй. Насколько мне известно, а мне, признаюсь, известно довольно много, пока ни ТСБ, ни служба безопасности рода Хатха не нашли ни сообщников Рыма, ни его связного, ни того, на кого он даже в теории мог бы работать. Что, совсем, не поверил я. Неужели даже с Басха нет ни единой связующей ниточки? Не верю. А за пределами крепости они смотрели, что ты имеешь в виду? Проницательно взглянул на меня учитель. Я на мгновение заколебался, но все же решил, что утаивать информацию нет особого смысла, и озвучил все то, о чем недавно говорил с наставником. У Рыма были тесные связи с Дымом Хатхы, а потом до меня дошли слухи, что Дым замешан в одной скверной истории, и я подумал, может, он не сам в это влез, может, оба этих дела связаны. Проблемы рода Хатхы, это проблемы рода Хатхы, и тебе совершенно не стоило в них влезать, неожиданно засмотрелся в сторону старый мастер. Однако связь между этими людьми действительно есть. Проблема в том, что Дым Хатхы находится под серьезной магической клятвой, поэтому даже если он и захочет что-то рассказать, то первая же фраза на эту тему его убьет, и информацию Хатхы в любом случае не получит. Менталисты, насколько я знаю, уже ищут способ решить эту проблему, но вряд ли у них получится. Клятва Дыма составлена грамотно, да и ментальные блоки на него успели поставить, будь здоров. Кто поставил, когда, он тоже не говорит, но по намекам и оговоркам можно с уверенностью предположить, что это был именно Рэм, и что в этой истории роль Дыма была очень второстепенной. ХМ, то есть по поводу того, что он, обычная шестерка, я был прав. Что же касается самого Рыма, тем временем добавил учитель, то следователи смогли установить причину, по которой он мог бы возжелать навредить роду. Там была нехорошая история с переходом из рода в род. Рэм стал своего рода откупным ребенком для семьи Ара, почему, не спрашивай. Но все же лет 30 он своему новому роду отдал. Отслужил, как говорится, верой и правдой. Более того, его признали, выучили, приняли на службу. Так что жил он очень даже неплохо, на родителей, как говорят, зла давно не держал. И лишь в последние несколько лет в его поведении стали появляться некоторые странности, после чего он и вовсе решил предать все, что ему было дорого, и всеми силами начал вредить крепости, в которой служил еще зеленым курсантом. Странности, встрепенулся я, что еще за странности, мастер мой хмыкнул. Говорят, раньше Рэм был компанейским парнем, который любил и поговорить, и с друзьями в баре посидеть, и сходить во время увольнительной на охоту. Странности же появились лет 6 или 7 назад. Он неожиданно стал замкнутым, необщительным и постепенно отдалился ото всех. Друзья связывали это с гибелью родителей, там несчастный случай был, ничего особенного. Но Рэм сильно переживал, поэтому его странности поначалу списали на горе, а потом привыкли и вскоре перестали обращать внимание. А потом, ну не мог он действовать в ровной в одиночку. Кто-то должен был его к этому подтолкнуть, как он в свое время дыма, должен был. Наверное, не стал отрицать мастер мастеров. Однако из крепости ровные ниточки никуда не привели. Рэм ни с кем за последние годы не встречался, крепость практически не покидал, его контакты ничем подозрительным не выделяются, и нет никаких признаков, что он служил кому-то еще, кроме Хатхе. Я с досадой прикусил губу. Дайн, да разве так бывает? Разве люди вот так, ни с того ни с сего, меняются до такой степени, да еще без видимых причин? Есть, правда, один момент, который настораживает меня в отношении этого человека, после небольшой паузы добавил мастер Мэй. В его личном деле есть упоминание о том, что Рэм Арахатхе, слабый пространственный маг с зачатками магии порталов, за помощью к целителям он последние несколько лет не обращался. Ежегодная рутинная диагностика существенных изменений в даре не выявляла. Целители, конечно, специально и не искали, однако зачаточную ветвь от полноценной отличить они все-таки способны. Поэтому мне непонятно, кто и когда сумел обучить Рэма пространственной магии, кто и когда помог ему развить портальную ветвь до таких невероятных высот, откуда он вообще узнал, как перейти в субреальность. И, наконец, кто надоумил его создать под самым боком у Хатхе полноценную аномалию, да еще такую, которую с чистого листа просто так не придумаешь и не создашь. Я замер. А магии сна у него в даре, случаем, не обнаруживалось? По данным диагностики, нет, даже намека не было, одобрительно кивнул учитель. Но ты прав, первичное обучение он мог незаметно пройти только во сне, а потом уже можно было действовать в субреальности. Так что, скорее всего, магией сна он все-таки владел, и никакой учитель в обычном мире ему был больше не нужен. Возникает вопрос, что за маг мог его обучить во сне и зачем ему это понадобилось? Мастер Мэй дернул щекой. Вот уже не первую неделю я пытаюсь найти на него ответ, но пока претендентов на роль кровного врага Хатхе поблизости не наблюдается. Рая я отмел почти сразу. Он против Хатхе не пойдет и к тому же связан клятвой. Других толковых пространственников в тех краях нет. Столицу я еще проверяю. ТСБ, насколько я знаю, ищет мага нужной специализации по всем соседям, но дело это долгое, неблагодарное. Магия сна, как известно, почти не оставляет следов. Даже в аурах, пробормотал я, припомнив теорию. Что, обернулся ко мне старый мастер. Ауры, говорю, повторил я, магия сна не меняет даже их. Ну, как правило, не меняет. Если, конечно, речь не идет о сне-ловушке. Мастер Мэй недовольно наморщил нос. Вообще-то меняет, ненадолго, буквально на несколько дней. Аура обычно становится ярче обычного. Но если не знать, как она выглядит, и не иметь возможности сравнить с тем, что было раньше, то заметить эту разницу даже магу моего уровня непросто. Я вздрогнул. А вы на ауру Рэма смотрели, прежде чем его прибило тем порталом? Да, но я, к сожалению, не был знаком с ним раньше, Дайн, а я был. Но, честно говоря, в ту ночь посмотреть на его ауру даже не догадался, а ведь мог бы. Тем более не в первый раз на моем пути встречаются люди и даже звери с необъяснимо яркими аурами. Те гопники, что гнобили Юджи, Дарном, который выперся аккуратно нашу группу на прошлогодней практике. Хотя стоп, я-то, может, на ауру не посмотрел, а вот Эмма автоматом их все запоминает. Может, у нее есть свежий слепок? Есть, конечно, несказанно порадовала меня подруга. Я мониторю ауры всех, кто так или иначе имеет к тебе отношение. После чего скинула в модуль 2 изображения, одно из которых совершенно отчетливо отличалось от другого. Да, есть. Выходит, предательство Рэма из той же серии, что и нападение на семейство Нома. Возможно, даже такое, что Рэм стал отстраненным не сам по себе, а его к этому грамотно подвели. Сопряженная магия – это ведь не только магия сна, но в той или иной степени еще и магия разума. Так, может, и на Рэма кто-то воздействовал дистанционно, может, его зомбировали практически так же, как тех смертников у концертного зала. Просто у них программа была попроще, и еще они были неодаренными. Хотя если подумать, то какая, в общем-то, разница, на кого воздействовать, на мага или не мага? Да, уровень воздействия будет несопоставимым, но давайте говорить откровенно, пространственники уровня мастера мои на дороге не валяются. И если этот человек смог всего за несколько лет обучить парня из глубинки и довести его развитие как мага до невероятно высокого уровня, то человек он явно непростой. Тут попахивает опытным сопряженным магом, которому прекрасно знакома и магия сна, и магия разума, и магия порталов, и магия пространства. Кто этот человек, мастер мои пока не узнал, но что-то мне подсказывало, что есть между всеми этими событиями прямая связь. Слишком уж все похожи, слишком все случилось вовремя. И если считать, что Рэм с его аномалией, события из того же разряда, что те придурки в Террине, Дарном и зомби-люди в парке развлечений, то тогда получалось. Что, очень не кстати сбил меня с умной мысли мастер мои, у тебя появились дельные мысли по этому поводу, я задумчиво кивнул, это, скорее, догадки, на них меня в свое время навел еще мастер Д. Так, нахмурился учитель, когда я вкратце пересказал ему предположение старейшины рода Хатхэ о природе происходящих со мной неприятностей, ну и о провидцах заодно вспомнил, раз уж выяснилось, что в мою судьбу может кто-то вмешаться без моего ведома, да и прав. На случайности это точно не похоже. Говоришь, уже не первый год с тобой это происходит? Да, но в последнее время что-то уж очень активно. Я поговорю с Д, отрывисто бросил мастер мастеров, нахмурившись еще больше, и сам все проверю, провидцев в том числе. А ты по возможности старайся не оставаться в одиночестве. Пусть рядом с тобой находится хотя бы один свидетель, и будь вдвойне осторожен во снах. У тебя есть защита от магии разума? Я качнул головой. Мастер Дэй в том году дал мне один артефакт, но перед практикой я оставил его в общаге и пока еще не забрал. Верни его, или найди другой и носи, не снимая, требовательно посмотрел на меня учитель. Пока я нахожусь в столице, сам за тобой присмотрю, но если что, зови. Печать у тебя теперь есть, а сейчас раз уж мы здесь, давай все-таки пробежимся по Террину, в случае чего, не заблудишься, но без меня, будь добр, в порталы пока не суйся, и вообще постарайся далеко от Академии не отходить. Я, естественно, ничего обещать не стал, у меня слишком много накопилось дел в столице, причем очень важных, чтобы вот так легко от них отказаться, однако информацию к сведению все же принял. После чего охотно согласился попутешествовать по столичной изнанке и на какое-то время в полном смысле этого слова оторвался от реальности, однако ни на миг об этом не пожалел. Глава 8. К тому времени, как мы вернулись в школу, мои знания о столице и особенно о темной, так сказать, ее стороне существенно обогатились. Ну а поскольку учитель специально выводил меня несколько раз в реальный мир, то по итогам этой прогулки я получил сразу полтора десятка точек на обычной карте и одновременно на карте субреальности. После этого Эмма их сопоставила, совместила, и мы получили вполне приемлемые ориентиры, благодаря которым я теперь неплохо знал темную сторону Террина и при необходимости смог бы пробежаться по ней так, что об этом никто, кроме нескольких человек в мире, не узнал бы. «Учитель, а можно еще вопрос?» – спросил я буквально за миг до того, как мастер мастеров в последний раз вытолкнул меня в реальность. «Скажите, а почему для вас и для Тернелорины было так важно узнать, не видел ли я чего-то, пока пребывал в аномалии?» Мастер мой хмыкнул. «Потому, ученик, что порталы Дарусалима напрямую связывают реальности то, что находится за ней. Там, за границей, есть что-то еще, некое пространство, в котором находится, к примеру, Дайны, и где, возможно, находятся души наших предков». Хотя это пока никем не подтверждено. Почему это никем? Чуть не спросил я, но, хвала Терне, вовремя прикусил язык. Вопросы жизни и смерти, та загадка, которую ни я, ни кто-либо из живых еще не смог толком разгадать, продолжил мастер Мэй, надеюсь, что не заметив моей заминки. Но если бы кто-то смог войти в портал Лима и выйти оттуда живым, если бы кто-то сумел в нем хоть что-то увидеть, то, быть может, мы бы точнее понимали, что происходит с человеческими душами после смерти, и меньше боялись бы самой смерти, особенно если бы знали, что со смертью жизнь, как бы странно это ни звучало, не заканчивается. Я деликатно кашлянул. Вообще-то я читал, что в старших родах существует обряд памяти рода, и что во время этого обряда есть возможность пообщаться с духами предков. Разве это не есть доказательство того, что жизнь после смерти существует? Да, обряд памяти, не бог весть какая тайна, и если хотя бы несколько старших родов его активно практикуют, то духи предков наверняка успели многое им рассказать о промежуточном. Хотя, если подумать, термин «промежуточное РСХ» при мне ни разу не употреблял. Тан обозначил свое местоположение как мир мертвых, мир духов, и ни разу не упоминал ни про пожирателей, ни про дайнов. Интересно, почему, и знает ли РСХ вообще, что за пределами его сна и снов тех, с кем он теперь общается, существует совершенно чуждое им пространство. Мастер Мэй качнул головой. Духи нечасто снисходят до общения с живыми. Для этого нужен сильный и очень старый род с такой же сильной магией. В первую очередь с магией сна, ибо именно она лежит в основе упомянутого тобой обряда. А сон – это что такое? Четко отграниченное пространство, за пределы которого ни мы, ни духи предков, к сожалению, не выходим. Хм, да, РСХ намекал, что души умерших по-настоящему существуют, помнят о прошлом и ощущают себя живыми лишь в осознанном сне. Но если, пока их не призовут, они крепко спят или, правильнее сказать, находятся в состоянии стазиса, то, может, они и не знают, что творится вокруг. Эта Лима, неприкаянная душа, имел возможность спокойно полетать по промежуточному и немного оглядеться. Тогда как спящие они на то и есть спящие, что промежуточное для них как таковое не существует. И если это действительно так, если за пределы собственного сна обычные души выйти не способны, то тогда понятно, почему никто, кроме Лима, термин «промежуточное» не использует. Собственно, он сам придумал этот термин, чтобы обозначить свое местоположение. И поэтому же становится понятно, почему, помимо собственно обряда памяти, никто и ничего про загробную жизнь толком не знал. Ну вообще-то в свой первый нестандартный портал я вошел умышленно, осторожно напомнил я, и сознание в процессе не потерял. Мастер Мэй оживился. Это когда такое было, когда я выбирался из временной петли Дарусалима, в его доме. Помните, я рассказывал, мастер мастеров нахмурил седые брови. Да, ты говорил, что сумел оттуда выбраться. Но я так и не спросил, каким образом у тебя это получилось. Ну вот таким и получилось, я разорвал петлю с помощью портала, и вернулся по нему в реальный мир. Расскажи, тут же потребовал учитель, напрочь забыв, что взял меня из школы всего наполовину Рейна, все, что помнишь, все детали. Я кивнул и охотно пересказал нашу с Юджи неудачную попытку рассмотреть фотографию Лима и все, что произошло после, в том числе мои догадки насчет погибших там людей, записи Лима и собственно портал, который прошел, откровенно говоря, на последнем издыхании. «Очень интересно», – пробормотал учитель, – «когда я закончил. Темнота, холод, лед на теле. Что-то подобное я когда-то уже видел, только в другом масштабе. Это что-то меняет?» – поинтересовался я, испытующе глянув на старика. Тот мотнул головой. «Не для тебя. Все, ступай, тебя ждут. Ну а мне нужно кое-что сделать». Он, не прощаясь, мгновенно исчез, бесследно растворившись на бескрайних просторах окружившего нас лабиринта. Ну а я, разумеется, вернулся в школу, поскольку меня с тренировки пока еще никто не отпускал. Правда, когда я появился на разгромленном полигоне, то оказалось, что других занятий у меня сегодня уже не будет. Дело снова близилось к вечеру, Лену Дарну все-таки настало пора улетать в Нарк, да и тренировочную площадку начали ремонтировать, так что мастер Дэй погнал нас оттуда в шею. И мы с наставником, захватив из парка соскучившегося Йорка, без возражений вернулись в отель. Там поужинали, попутно обсудили ближайшие планы. А уже в сумерках он забросил меня в академию и, коротко попрощавшись, умчался наконец на работу, которую уже не в первый раз за последние годы был вынужден надолго забросить из-за меня. Мне, впрочем, тоже было чем заняться. Как минимум расписание следовало посмотреть, чтобы понять, как далеко вперед в мое отсутствие ушли по программе маготехники. Плюс надо было забрать амулет мастера Дэй из общаги, посмотреть последние новости. Еще мне предстоял непростой разговор с Тери. Плюс Ши следовало накормить, потому что в мое отсутствие он плохо ел, да и переживал много, поэтому успел порядком исхудать. К счастью для меня, у Тери в тот вечер прошла внеочередная аппаратная загрузка, поэтому в общагу он вернулся довольно поздно и при этом выглядел настолько вымотанным, что ему было уже не до разговоров. Утром он, как обычно, не смог самостоятельно подняться до первой лекции, поэтому я оставил его досыпать, а сам, успев еще с вечера предупредить преподавателей и особенно Лена Ирисакарха, своего декана, отправился сначала на завтрак, а потом на занятия, уже точно зная, что не слишком много пропустил за прошедшие с начала полугодия 2 недели, да и большую часть материала успел вчера просмотреть, так что на практику явился не совсем уж пустым, и все бы ничего. Первые 2 лекции прошли нормально, практика мне тоже трудностей не доставила, а вот по пути в столовую я натолкнулся на совершенно неожиданную проблему, точнее, живую проблему, имя ей было Айртбасха. Собственно, мы столкнулись уже в дверях, когда я только-только собирался войти, а крепыш, как водится, надумал оттуда выйти. Вторым зрением в академии без острой необходимости я обычно не пользовался, в Найните тоже особой нужды не было, поэтому встреча стала для меня по-настоящему неожиданной, да и для него, похоже, тоже. В итоге мы на мгновение замерли в дверях, буравя друг друга настороженными взорами, после чего Айрт совершенно неожиданно отвел глаза и отступил, давая мне пройти, а затем молча вышел, так больше и не подняв на меня взгляда и даже ни единой гадости вслед не сказав. Это было странно. В последний раз, когда мы виделись, крепыш бился в судорогах и исходил кровавой пеной в тщетной попытке до меня дотянуться. Перед этим он несколько раз пытался меня убить и, будучи накачанным стимуляторами до бровей, вряд ли отдавал отчет своим действиям. Тогда как сейчас, что-то в нем надломилось, что ли, помнится? После того случая его досрочно отправили домой, на лечение, и вернулся крепыш оттуда совсем не таким, каким уезжал. Более того, мне показалось, что за эти 2 месяца Айрт похудел и осунулся, словно после тяжелой болезни. Однако на учебу он все-таки вернулся. Вот только чем закончилось расследование того дела, по какой причине этот придурок набрался стимуляторов, хотя раньше таких глупостей даже близко не делал он, увы, вряд ли расскажет. Признаться, эта встреча настолько выбила меня из колеи, что во время обеда я был рассеян и несколько невнимателен. Ребята, которые ждали моего возвращения, конечно, удивились, что я почти не участвую в разговорах, но списали это на недавнюю травму и милосердно не теребили меня на протяжении всей перемены. Даже припозднившийся, откровенно не выспавшийся Тыри не стал меня трогать, а Ания и вовсе забрала у меня на время Ши, дав возможность спокойно подумать о своем. И лишь на улице, перед тем, как мы разошлись по разным корпусам, Квин тронул меня за плечо и негромко спросил: «Адра, у тебя все в порядке? Я Айрдбасха сегодня видел», — задумчиво обронил я, — «и мне показалось, что с ним что-то не так». «Да, после каникул он выглядит каким-то затравленным», — согласился со мной Нален. «Непонятно, почему ему вообще позволили вернуться к учебе», — хмуро бросила Ания, водружая притихшего Йорка мне на плечо. «Айрт в прошлый раз крупно заморался. После такого его должны были исключить». Сарха кивнул. «Да, злоупотребление – это серьезный повод для исключения. Наверняка и внутреннее расследование было. Это же форменное ЧП, когда студента уличают в подобном». «Ну, судя по всему, ничего крамольного в поведении Айрда руководство Академии все-таки не нашло», — зевнул Тыри. «Или же мы не все знаем», — возразил Квин, быстро покосившись по сторонам. Я заинтересованно на него глянул. «У тебя есть какая-то информация по этой теме? Ну не то чтобы, но вы как-то говорили, что видели Айрда накануне турнира вместе с одной из целительниц со старших курсов. Обнимашки, целовашки и все такое. Так вот, Айрд-то после каникул в академию благополучно вернулся, и ему даже слова никто не сказал, а вот она, нет. И наш куратор, когда я его об этом спросил, обмолвился, что девицу исключили за неподобающее, как он выразился, поведение. А один мой знакомый законник сообщил, что она еще и под следствие угодила, так что теперь родители всеми силами пытаются ее отмазать». «А во», — тихо присвистнул Тыри, — «не хочешь ли ты сказать, что это она была замешана в отравлении Басха? Она ж целительница. Яды и препараты – ее стихия». Лен Кайра на эту тему ничего не говорил, но выводы, как говорится, делайте сами. Мы беспокойно переглянулись, но никто из нас не мог взять в толк, зачем кому-то из девчонок понадобилось травить Айрдбасха. Они с той ненормальной поссорились, может, она хотела ему отомстить, а может быть, не столько ему, сколько мне. Все ведь случилось накануне дуэли, где Айрд при иных обстоятельствах вполне мог меня убить. Но зачем, и за что? За то, что ее Йорк когда-то цапнул. Да ну, ерунда какая-то. Наверное, это все-таки подковерная борьба между родами так проявилась. Надо бы узнать, из какого рода девчонка, и не связывают ли ее родственников и род Басха какие-то общие дела. «Тебе-то какая разница?» – удивился Тыри, когда я озвучил свои мысли вслух. «Тебе что, жалко этого придурка, или его подружка покоя не дает? Я люблю понимать все до конца», – хмуро ответил я, – «а в этом деле очень много неясного, и оно, если помнишь, касается меня напрямую. Айрт пытался меня убить, я согласна с Гурта», – поддержала меня Ания. «Попробую у отца что-нибудь выяснить. Его, конечно, в такие вещи посвящать открыто не станут, но слухи все равно ходят, так что если Айрда отравили умышленно, то об этом точно кто-то знает. Да и если он все-таки сам вляпался, наверняка что-то уже прояснилось. Я все-таки не верю, что он накачался стимуляторами сам. Он ведь и правда не глупый парень. Даже ради мести он бы такой откровенной дурости не совершил». Квин тоже кивнул. «Тогда и я у отца спрошу. Раз один из его законников в курсе, значит, информация уже просочилась. Скажу, что обеспокоен самим фактом, что кое-кто в академии решился отравить коллегу, и попрошу дать справку на эту девушку на случай, если мне встретится кто-то из ее родственников или подруг, и я своего попробую подключить», — отозвался Нален. «Сегодня же, пока он в очередной раз по делам не уехал, разговор и заведу. Тогда завтра все и обсудим», — заключила Ания, демонстративно глянув на часы. «Все, народ, расходимся. Практика вот-вот начнется». Мы дружно переглянулись и, сообразив, что действительно заболтались, заторопились на занятия. Квин, как обычно, на спецдисциплины, а не, на Ленитри, на боевую магию, ну а я, на занятия по маготехнике, к третьекурсникам. Благо Ленкарха вчера отписался, что будет меня ждать, и выдал заодно внеочередное домашнее задание, которое с меня сегодня точно спросит. Тем же вечером я снова появился в школе Харантаа и порядком удивился, когда меня прямо из холла отправили в лабораторию на втором этаже. «У вас сегодня внеплановая аппаратная диагностика, Ленгурта», — с улыбкой сообщила мне симпатичная девушка на ресепшене. «Ваш учитель сказал, чтобы вы не задерживались». Я пожал плечами и прямо так, минуя раздевалку, отправился куда велено, и удивился снова, обнаружив, что в лаборатории, помимо Киберивара, меня ожидают и мастер Д, и почему-то мастер Мэй. Что за фигня? Меня же позавчера подробно тестировали, и с даром все было в порядке. Да и вчера утром аппаратура на полигоне номер 23 исправно работала. По крайней мере, до тех пор, пока не пришел мастер Мэй и не отключил ее нафиг. Это что же, учителям что-то не понравилось на записи, или они хотят еще что-то проверить? «Раздевайся, ложись», — кратко велел мастер Д и кивнул на уже готовый к работе модуль, когда я вошел и, как полагается, поприветствовал присутствующих. «Если надо в уборную, сходи, диагностика будет длительной, поэтому освободишься не скоро. Хм, вот даже так? Что ж, я действительно сходил до уборной, чтобы случайно не оконфузиться, после чего разделся до белья, скинул вещи на специальную полочку, забрался в медицинский модуль и неожиданно услышал настороженный голос Эммы. «Адра, в модуле появилась новая программа для тестирования состояния магического дара». «Что за программа? Помнишь, ты говорил мне про тесты на наличие таланта?» Я тут же напрягся и, проследив за тем, как плавно закрывается стеклянная крышка, тут же выпустил наружу нейнитовые нити и одним махом вонзил их в панель управления. В тот же самый момент модуль снова стал частью меня, моим естественным продолжением, тогда как я ощутил себя внутри живого и очень сложного организма, который тем не менее был полностью мне послушен. Глаза при этом я закрыл, поскольку длительная диагностика нередко подразумевала медикаментозный сон, и очень вовремя, практически сразу в мою вену воткнулась игла со спецпрепаратом, который Эмма тут же деактивировала, тогда как я торопливо пошарил по программам и наглядно убедился, буквально вчера их обновили, и теперь там появился целый набор сложных тестов, о которых буквально на днях говорил мне Даруслима. Это была скверная новость. Судя по тому, что здесь присутствовал мастер Мэй, кто-то, не будем указывать пальцем на дворец, решил досконально проверить степень моего родства с семейством Расхэ, а то, возможно, и не только с ним, раз уж в моей родословной столько народу отметилось. А еще этот кто-то наверняка дал команду проверить, а нет ли у меня в загашнике какого-нибудь завалящего или же потенциально опасного для Терни таланта. Причем раз этот вопрос вообще возник, значит, где-то я все-таки прокололся, ошибся и навел Терны на подозрение. Может, своим обновленным даром, может, вчерашними подвигами на полигоне, о которых ему наверняка уже доложили. А может, кто-то из моих учителей наконец-то выяснил, что толком по этому вопросу я диагностику даже в начальной школе не проходил, и решил убедиться, что ничего такого я не скрываю. Программа тестирования расширена, прошелестела в моей голове бдительно следящая за работой аппарата Эмма. Тестирование магического дара, тестирование на предмет наличия грязных умений, тестирование на наличие таланта. Дайн, ну что я говорил, замедли показатели моего дыхания и сердцебиения, велел я, напряженно размышляя над ситуацией, создая эффект расслабления, как если бы снотворное сработало. Еще лучше, зафиксируй мое положение, чтобы я случайно не дернулся, и следи за уровнем гормонов, а также имитируй низкую мозговую активность. Никто не должен знать, что я нахожусь в сознании и полностью контролирую процесс. Исполнено. Уф, как же хорошо, что Лима успел достаточно подробно описать мне работу диагностических программ и заранее подготовил к тому, что мне предстоит. Если бы я спал, то, конечно, и знать не знал бы, что со мной что-то происходит, и тем более не догадывался бы, что помимо стандартной нейростимуляции на мой дар сейчас оказывается серьезное воздействие, и что он, как ему положено, должен при этом реагировать строго определенным образом. Конечно, во времена Лима программы диагностики были менее совершенными, за прошедшие 200 с хвостиком лет наука все-таки ушла далеко вперед. Однако общие принципы я знал, работу модуля и тем более собственного дара полностью контролировал. Соответственно, мог отследить действия аппарата, своевременно выявить ответные реакции дара, вовремя их погасить и выдать на экране именно тот результат, который был нужен. Попутно я, разумеется, следил и за окружающей обстановкой, в том числе за тем, что делает Киберивар, не вмешиваются ли в процесс со стороны, и особенно за тем, какие показатели отображаются на панели приборов. И, стоит признать, это оказалось нелегко, даже с учетом того, что часть работы взяла на себя Эмма, потому что, как и обещал мастер Д, диагностика продлилась почти 3,5 рейна, и сохранять высокий уровень внимания на протяжении такого количества времени оказалось непросто. При этом почти каждый сента или иная зона коры моего головного мозга подвергалась искусственной стимуляции на пару с определенной зоной магического дара, и это, надо сказать, было чертовски неприятно. Причем воздействие варьировалось от слабого до достаточно выраженного. Нередко одна зона стимулировалась дважды и даже трижды. Поэтому даже с отключенными болевыми ощущениями лежать, знать и каждый миг чувствовать, что какой-то бездушный аппарат копается у меня в мозгах, было некомфортно. Да еще и Киберивар добавлял проблем, то и дело к аппаратной диагностике добавляя уже свою, обычную. Тем не менее я терпел, ждал, бдел, постоянно держал руку на пульсе в отношении модуля, и особенно в отношении целителя. А к моменту окончания диагностики настолько вымотался, что и правда был бы не прочь уснуть, оставив все остальные проблемы на Эмму. Увы, когда модуль наконец завершил работу и уверенно сообщил, что никакого таланта у меня не было, нет и не будет, я едва удержался от облегченного вздоха. Однако Нейнит сразу не убрал, а сначала проследил, чтобы из меня вынули все иголки. Проконтролировал промежуточные результаты проверки, убедился, что никаких расхождений по данным нет, и только тогда позволил себе расслабиться по-настоящему и едва удержался от того, чтобы не вытереть выступивший на лице пот. В душ, также коротко скомандовал мастер Д, когда крышка наконец открылась, и я выбрался из модуля, затем в общежитие, спать, и чтобы больше никаких на сегодня занятий, даже во сне, понял, я вяло кивнул. «Мой водитель доставит тебя к воротам Академии», — добавил учитель, когда увидел, как я отчаянно зеваю. «И Рао я тоже предупрежу, чтобы тебя не трогал». «Хорошо, спасибо», — также вяло отреагировал я. «Может, все-таки надо было стимуляторы ему дать?» — тихонько спросил Киберивар, когда я потащился в душевую. «Не надо», — также тихо возразил мастер Мэй. «Его мозг и без того перегружен. Мальчику нужен отдых, так что я предпочел бы оставить его здесь до утра. Сегодня с ним некому заниматься. Ривар нужен мне в другом месте. Тогда я сам за ним присмотрю. Целитель из меня, правда, не очень, но если что, я хотя бы момент кризиса не пропущу». Я, к тому времени уже сунув голову под холодную воду, усилил слух и еще больше навострил уши, Что за кризис? Зачем мне кризис? Если можно, я и без него как-нибудь проживу. Все в порядке, поспешила успокоить меня Эмма. Никакого кризиса у тебя не будет. Я просто оставила параметры твоей мозговой активности на самом низком уровне, как и бывает после углубленной диагностики у одаренного. Когда вернемся в академию, я верну все в норму. Но пока будет лучше, если твои учителя уверятся, что слабые места у тебя все-таки есть. А, ну тогда ладно, маскировка, наши все, так что потерплю это расплющенное состояние еще немного. Я без особой спешки ополоснулся в душе, переоделся, после чего вернулся в лабораторию, спокойно выдержав сразу три крайне внимательных взгляда целителя и обоих великих мастеров, но не стал возражать, когда мастер Мэй вызвался самолично проводить меня до академии. А как только мы сели в любезно предоставленный мастером Дэхатхэрде, я и вовсе благополучно отрубился и продрых до тех пор, пока мы не приземлились у ворот академии и пока учитель не тронул меня за плечо. За время твоего сна я пресекла 4 несанкционированные попытки сканирования твоего дара, доложила Эмма, как только я пришел в себя. После углубленной диагностики врожденная ментальная защита обычно компенсаторно усиливается, поэтому ничего лишнего в твоем даре субъект мастер моей не увидел. Ну и прекрасно, в очередной раз зевнул я и, поблагодарив учителя за заботу, выбрался из машины.